Только одно знаю. Михаил лезет в карман пиджака, извлекает гигантский смартфон, что-то в нем ищет. Никаких договоров я с тобой расторгать не собираюсь. Да если бы я знал, во что это выльется, я бы сам давно... Он осекается, смотрит на Яна искоса и разворачивает смартфон к нему экраном. Ты только глянь на свою инсту. Сколько? Еще утром было только 42 тысячи с копейками. Ян вытаскивает смартфон из рук Михаила, проматывает. Тут комментариев одних. А я о чем? Ты, главное, посмотри, как растет. Я такого в жизни не видел. И на Ютубе та же картина. Сколько мы с тобой кнопку ждали? Ну вот, заработали наконец. Я бы тебя поздравил, если б не обстоятельства. А как же Анита? Анита. Анит таких по 5 копеек за пучок в базарный день. Найдем другую. Смотри, чего еще тебе покажу. Михаил быстро перебирает пальцами по экрану. И вы гляньте, Лиза, стоит того. Заголовок на странице новостного портала набран таким шрифтом, что можно даже не придвигаться. Поклонники джазового пианиста-виртуоза Яна Пахомова сооружают у дома его погибшего друга спонтанный мемориал. И коротенькое видео. Взгляд камеры скользит по двери в подъезд и задерживается на засыпанном снегом газоне. На нем вытоптан круг на заднем плане, увеличенное и уже вставленное в рамку фото. Камера скользит дальше, вокруг горящих в снегу свечей. Ян вдруг подхватывает смартфон со стойки, несколько раз прокручивает видео, потом вскакивает и возвращает смартфон агенту. «Михаил Николаевич, спасибо, что выбрали время, мне нужно...» Ян вытаскивает из кармана носки и торопливо их натягивает. «Нужно отъехать. Лиза, ты со мной?» «Михаил Николаевич, понимаю и одобряю. Даже подвезу». Агент встает, ловко застегивает две верхние пуговицы пиджака. «Поехали». «Одна я ничего не понимаю. Ненавижу эту их невербальную коммуникацию». Когда машина притормаживает, Ян отщелкивает ремень и выскакивает, даже не дав водителю как следует остановиться. Он делает пару шагов к дрожащему в снегу кругу света и вдруг замирает и всматривается в лица на фотографии. Михаил Николаевич выходит вслед за ним, вытаскивает из кармана фляжку, откручивает крышку и всовывает фляжку в длинные пальцы Яна. Пальцы сжимаются на темном металле. Не отрывая взгляда от смеющегося лица Тима, Ян подносит фляжку ко рту и делает длинный глоток. А потом возвращает фляжку и, будто решившись на что-то, быстро идет к фотографии. На секунду мне кажется, что он приехал забрать ее, но он останавливается за пару шагов, и я вдруг понимаю, зачем он приехал. Среди бесчисленных мишек во фраках и дрожащих на морозе огоньков свечей почти у самого края стоит совсем маленький горшок с чем-то живым. Ян берет его в руки, подносит поближе к глазам. В землю воткнута табличка, и он немного вытягивает ее из земли, чтобы прочитать надпись, а потом вдруг сжимает челюсти, так, что губы почти полностью исчезают. «Смотри, это он!» Какие-то девицы подскакивают к Яну, одна из них протягивает ему диск и маркер. «Какая удача! В смысле, простите, можно автограф?» «Да вы в своем вообще уме!» Рявкает Ян, но уже к концу предложения возмущение его сдувается, не успев разрастись. «Извините», — говорит он и бережно пристраивает горшочек под мышку. «Извините, пожалуйста». Он берет протянутый диск и маркер. «Кому?» «Кате», — тихо отвечает девица, и он задумывается на мгновение. А девица включает фонарик на смартфоне и светит на диск, чтобы было видно, что писать. И пока Ян пишет, я успеваю разобрать, что там на табличке. «Тимус Цитрадорус. Тимьян». Вдруг сверкает вспышка. Девица, которым он только что надписывал диск, фотографирует, как он плачет. Я оттесняю их, легонько касаюсь руки Яна. «Надо ехать, иначе совсем замерзнет». Ян вытирает лицо рукавом, вынимает горшок из-под мышки, и мы идем к машине. «И тут разделили», — горько говорит он мне, усаживаясь в машину. Я вообще не понимаю, о чем речь. «Мягкий знак. Такая мелочь, казалось бы». Он протяжно и судорожно вдыхает и вдруг сует мне горшок. «Подержи-ка», — а сам снова выскакивает к подъезду. Я вижу, как он сгребает игрушки. «Тиму отвезу», — говорит он, сыпая их в багажник. «Ему понравится». Он возвращается в машину, вынимает горшочек из моих рук. «И тимьян тоже ему отвезу. Если не угроблю до весны. Как-то не живут у меня цветы». Он смотрит мимо горшочка, мимо круга света в снегу, мимо фотографии, на едва заметную в ледяной тьме дверь подъезда. Михаил Николаевич кивает водителю, и машина плавно трогается с места. Эпизод 2287. 4 дня проходят как один. Кажется, впервые в жизни я остаюсь наедине сама с собой так надолго. Первые пару суток собираюсь силами. Сплю, лечу синяки и порезы, прикидываю объемы работы. Остальное время трачу на генеральную уборку. Не торопясь, тщательно отмываю квартиру с пола до потолка. Многое приходится выбросить, и первыми летят в мусорный пакет упаковки таблеток. И синие, и молочные, и те, что со сладкой оранжевой глазурью. Избавление от них придает мне сил. Осмелев, я лезу на антресоли. Бабушка никогда не разрешала мне их трогать, но сейчас ее нет. А я только разогналась. Требуется подкрепить мою победу мощным аккордом. Я выбрасываю старые сапоги и проеденные молью пальто. Бабушка даже не заметит. Она уже много лет не забиралась сюда, а мне становится ощутимо легче. После уборки остается ощущение хорошо прочищенных слуховых проходов. В квартире свежо и гулко, все готово к бабушкиному возвращению. Но перед тем, как забрать бабушку из больницы, нужно пережить еще одни поминки. 9 дней. Мне всегда было интересно, как люди сумели вывести эти числа. Даже если поверить, что душа умершего действительно попадает на Божий суд, почему это происходит именно на 9-й день после смерти? Допустим, вычисления верны. Тогда сможем ли мы, приняв, что душа Тима есть волна света, и зная скорость ее передвижения в пространстве, высчитать местонахождение Бога? А высчитав, наплевать на этикет, нагрянуть к нему без предупреждения и потребовать, чтобы он все-таки отправил Тима в рай. Порезы и синяки на лице почти сошли, но перед выходом я все равно густо закрашиваю лицо бабушкиным столетним тональным кремом «Балет». Тюбик ломается в нескольких местах, и с трещин в металле лезут пахучие стружки крема. Лицо становится неестественно желтым, как хорошо оштукатуренная стена какой-нибудь тосканской виллы. Зато цвет ровный, никаких сиреневых и зеленоватых пятен. Больше не похоже на новогоднюю елку, скорее на посмертную маску. Главное теперь не плакать. В этот раз людей совсем немного. Нам с Митей снова приходится объяснить неприятно трезвому и крайне въедливому отцу Тима, кто мы, собственно, такие. Ян, к встрече с которым я отдельно и тщательно себя готовила, не приходит совсем. Вырвавшись, наконец, из здания древней кафешки, я глубоко втягиваю свежий воздух и ругаю себя за неуместное и абсолютно неприличное облегчение. Все закончилось. Пора к бабушке. Скоро все станет как раньше. «Всё хочу спросить», — говорю я Мите, пристегиваясь. «Сколько лошадиных сил у твоей машины?» Загорается зеленый. Митя жмет на газ, хмыкает в ответ. «Судя по звукам, которые она издает, силы там вряд ли лошадиные. Скорее, какой-нибудь грифон. Сплошные хрипы из-под капота. Иногда еще вот вой. В грифоновых силах парочка грифонов. Так и запишем, веселюсь я». «Нет, вряд ли парочка. Думаю, он там один. Одинокий старый грифон. Еле тянет». «У меня есть еще один вопрос, очень важный. Но именно из-за его важности я который день избегаю любых серьезных разговоров с Митей. Просто не знаю, как вообще его задать». Мы уже сворачиваем на больничную парковку, когда я, наконец, решаюсь, наплевав на тщательно выстроенную схему. «Мить, а что это вообще было?» Он паркуется, глушит мотор и смотрит на меня, подняв брови. «Информации недостаточно. Ну, конечно». «Экстренное сообщение», — наконец говорю я. «Помнишь? В новостях мое фото показали. Дескать, похитили женщину. Как это вообще получилось?» Митя хмурится. Я зажмуриваюсь. Что бы он ни сказал, я не стану смотреть, как он при этом будет выглядеть. Пусть бы соврал, и я сделаю вид, что не поняла. и будем жить дальше. Но он вдруг говорит: «Не хочу об этом. Давай пока отложим разговор». «Ясно». Он боится, что даже зажмурившись, я сумею распознать ложь. Он выходит из машины и, не дожидаясь, пока выйду я, шагает к больнице.